стояла мертвая тишина. Губы Ральфа сложили слово, но ничего не выговорилось. Вдруг Джек отбежал от своих и завопил. «Ну что, видал? И тебя так? Так тебе и надо. Нет у тебя племени. Нет больше твоего рога!» Он, пригнувшись, бежал на Ральфа. «Я — вождь!» Злобно, старательно целясь, он запустил в Ральфа копьем. Острие до мяса прорвало кожу у Ральфа на боку. Потом отлетело, упало в воду. Ральф качнулся. Боли он не чувствовал, только страх. А племя, взвыв за вождем вслед, уже надвигалось. Другое копье, гнутое, оно летело не прямо, а просвистело у самой его головы, и еще одно упало с высоты, где стоял Роджер. Близнецы лежали, скрытые за толпой, и безликие бесы запрудили перешеек. Ральф повернулся и побежал. Крик несся за ним, как крик перепуганных чаек. По инстинкту, которого он сам в себе не знал, Ральф петлял на открытом пространстве, и копья летели мимо. Он вовремя заметил обезглавленную свинью, перепрыгнул, с хрустом вломился в заросли и скрылся в чаще. Вождь остановился возле свиньи, повернулся к племени, поднял руки. «Назад! Назад в крепость!» Племя шумно повернуло к перешейку, и там уже стоял Роджер. Вождь сердито спросил, «Ты почему не на посту?» Роджер поднял на него твердый сумрачный взгляд. Просто спустился. Смерть смотрела из его глаз. Вождь не сказал ему больше ни слова, перевел взгляд вниз на Эрик и Сэма. «Ну что, вступаете в мое племя?» «Отпусти меня и меня!» Вождь схватил одно из оставшихся на земле копий и ткнул Сэма под ребра. «Вы что хотите этим сказать, а?» — спрашивал вождь свирепо. «Зачем с копьями сюда явились, а? Почему в племя вступать не хотите, а?» Копье уже ритмично втыкалось под ребра. Сэм взвыл. «Да нет, ты не так!» Роджер оттеснил вождя, только что не толкнув плечом. Вопль оборвался. Близнецы лежали и смотрели вверх в немом ужасе. Роджер надвигался на них, облеченный неведомой властью.